Глава 39. Было уже темно, когда Лэйси разглядела на стоянке мотеля белую Камри. Действуя согласно инструкции Джерри, она остановилась рядом и вышла. Гюнтер остался в арендованной машине. Лэйси вошла в холл мотеля на несколько минут раньше оговоренного времени и заглянула в магазинчик сувениров посмотреть открытки. В 9:01 Гюнтер, войдя в боковую дверь, поздоровался с дежурным. Лэйси поехала на второй этаж на лифте, Гюнтер воспользовался лестницей. Коридор был недлинный, всего по 10 номеров с каждой стороны. В дальнем конце краснела надпись «Выход». Она остановилась у двери номера 232, сделала глубокий вдох и постучала. В мотеле тут же погас свет. Сидя с ноутбуком в номере напротив, Бенник отключил все освещение и камеры наблюдения. После этого он бросил ноутбук на кровать, схватил тряпку, пропитанную эфиром, и открыл дверь. Лэйси услышала его и обернулась в тот самый момент, когда он кинулся на нее в темноте. Она вскрикнула, и тут, словно из ниоткуда, появился ее брат. Вся троица покатилась по полу. Лэйси с криком вскочила. Бенник нанес Гюнтеру сильный удар в ребра. Тот застонал. Они яростно тузили друг друга. Лэйси, громко крича, побежала по коридору. Кто-то открыл дверь. «Эй, в чем дело?» «Вызовите полицию!» — взмолилась она. Бенник сумел нанести Гюнтеру сокрушительный удар в лицо. Тот стал шарить рукой по полу, но не нашел ничего подходящего для ответного удара. Бенник нырнул к себе в номер, схватил лэптоп и побежал к выходу. Лэйси и Гюнтер бросились по лестнице вниз. В холле было темно. Дежурный говорил при свете фонарика кому-то из гостей. «Не знаю, не знаю. То же самое было прошлой ночью». «Вызовите полицию!» — потребовала Лэйси. «На нас напали на втором этаже!» «Кто напал?» «Долго объяснять», — подумала Лэйси и сказала. «Если б я знала! Поторопитесь, не то он улизнет!» Зажглось еще несколько фонариков. В темноте неуверенно бродили гости мотеля. Гюнтер нашел стул и сел, чтобы проверить, сильно ли ему досталось. «Этот сукин сын легается, как мул», — простонал он, мотая головой. «Кажется, у меня сломаны ребра». Лэйси, усевшись с братом, стала ждать полицию. «Надо позвонить Джерри», — произнесла она. «Думаю, она в беде». «Кто такая Джерри?» «Бетти Роу, наш источник. Позже объясню». Джерри не ответила на звонок, однако пока это особой тревоги не вызвало. Лэйси просмотрела список своих последних звонков и набрала номер Клея Видовича. Тот ответил почти сразу. Она рассказала, где находится и что произошло, и призналась, что попала в ловушку к Россу Беннику. Опознать его она не смогла, но все указывало на то, что это он. Сейчас он пытается скрыться. Нет, она не видела, на какой машине он приехал. Видович ужинал со своими сотрудниками в центре Пенсаколы, в часе езды от Крест-Вью. Он заверил, что поставит в известность полицию штата Флорида и поднимает на ноги власти Мобила, чтобы они отыскали Джерри. Лэйси была уверена, там они ее не найдут. Видович сказал Лэйси, что едет к ней, и попросил не позволять работникам мотеля что-либо трогать в обоих номерах. В считанные секунды примчалась с включенными мигалками местная полиция. В темном холле царил хаос, растерянные гости то и дело наталкивались друг на друга. Управление освещением и системой безопасности было взломано, и никто из немногочисленного персонала не знал, как быть. Лэйси кое-как описала полицейским Бенника и повторила, что не знает, на чем он ездит. Они тоже вызвали полицию штата. Но, не имея данных о машине, никто не знал, с чего начинать. Коридорный принес два пакета льда для ребер и для челюсти Гюнтера. Челюсть распухла, но как будто обошлось без перелома. Он еще не до конца пришел в себя и испытывал боль при попытках вздохнуть, но не жаловался и рвался вернуться в свой самолет. Уборщик вспомнил об аварийном генераторе, и вскоре свет зажегся. На кондиционеры энергии не хватало, поэтому в холле быстро холодало. Несколько постояльцев вышли на стоянку и теперь бродили вокруг своих машин. Он ехал по шоссе, борясь с желанием разогнаться и превысить ограничения. Но нет, такое поведение только все ухудшило бы, поэтому он держал себя в руках и методично обдумывал происшедшее. Впервые за всю свою карьеру убийцы он угодил в ловушку и не сомневался, что наделал ошибок. Но он не снимал пластиковых перчаток, а значит, не оставил отпечатков и других улик. Он принес в номер только смартфон и лэптоп, которые лежали теперь на дне пруда под Крест-Вью. После драки, или как правильно это называть, у него болело правое плечо. Он не разглядел напавшего на него мужчину, поскольку тот появился внезапно. Не успел он схватить Лейси, как был опрокинут на пол. Она сразу заорала. Скорее всего, это был ее коллега Даррен Троуп. Вот сукин сын. Вскоре он въехал в Алабаму, свернул с шоссе и двинулся через национальный лесной парк Конекух. Впереди находился городок Андалусия с населением 9000 человек, который он решил объехать. Было уже 10:30 вечера, полиция уже наверняка раскинула сети. Он обходился без навигатора, отлично помнил местные дороги. Увидев стрелку, указывающую на озеро Гант, Бенник свернул туда. Тихую деревню Антиох он миновал, не встретив ни души. Дальше дороги сужались. Через неполные 2 мили после следующего поворота он с удивлением увидел позади синие огни. Спидометр показывал 50 миль в час, это была максимально разрешенная скорость, и он старался ее не превышать. Светофоров по пути не было, и он при всем желании не смог бы проскочить на красный. Сбавив скорость, Бенник проводил глазами проехавших мимо окружных патрульных. Субботний вечер, не иначе ссора в каком-нибудь притоне. Синяя мигалка умчалась вперед. Теперь он собирался быстро прикончить женщину и уехать. В хижине было чисто, никаких улик, как всегда. Он отметит свою работу первоклассным узлом. Раз ей было так любопытно, пускай получит по полной. Гравийная дорога уводила все глубже в лес, в темноту, к хижине. Внезапно снова появились синие огни. Еще один полицейский округа мчался по вызову. Машина проехала мимо него, едва не задев, и оставила после себя столб пыли. Что-то произошло. Бенник свернул на проселок, ведший к хижине, что стояла в зарослях. Ее не мог бы увидеть посторонний. В просвете показалась дыра в заборе. Он съехал с проселка, остановился в кустах, вылез и заторопился к хижине. Через несколько секунд его взору предстало ужасное зрелище. Повсюду копы и синие мигалки. Двое парней, 15 и 16 лет, подъехали к хижине на своих квадроциклах. Они видели дымок из трубы и знали, что кто-то заглянул сюда на выходные, но серебристый Тахо только что отъехал. Они долго наблюдали за хижиной и дорогой, дожидаясь темноты, чтобы войти. Они искали оружие, рыболовные принадлежности, что-нибудь ценное, а нашли только мертвую чернокожую на кровати с наручниками на запястьях и со скованными щиколотками. Парни запаниковали и бросились на утек. Примчавшись в местный магазинчик, они набрали с автомата 911 и сообщили, что нашли мертвую женщину в хижине старого Саттона на Крэп-Хилл-Роуд. Когда диспетчер спросил их имена, они бросили трубку и удрали домой. Скорая доставила Джерри в больницу в городок Энтерпрайз, штат Алабама. Она была в сознании, ее сильно тошнило, у нее было обезвоживание, мысли путались, но она быстро приходила в себя. Уже в полночь она давала показания полиции штата. Бенник, введя препарат, отключил ее, так что она не успела увидеть его машину, поэтому полиция не получила ее описания. Тем не менее, принятые меры позволили установить марку, модель и регистрационные знаки. В час ночи Лейси позвонил детектив. Она была дома, в безопасности, и ухаживала за братом, которому сделали рентген и ввели обезболивающее. Детектив с улыбкой передал трубку Джерри. Услышав друг друга, обе женщины разрыдались. К этому времени он уже въезжал в Бирмингем на своем Тахо с фальшивыми номерами. Поставив машину на длительную парковку международного аэропорта, Бенник вошел с небольшим чемоданчиком в главный терминал, выпил в кафе эспрессо и стал ждать. Найдя кресло с видом на летное поле, он попытался уснуть, полагая, что выглядит как ничем не примечательный состоятельный путешественник. В 6 утра открылся офис компании по прокату автомобилей. Бенник поболтал со служащим и, воспользовавшись фальшивыми водительскими правами и предоплаченной кредиткой, арендовал «Хонду» с калифорнийскими номерами и уехал из аэропорта на запад. Ему предстояла безостановочная поездка протяженностью в 20 часов, плата за бензин наличными, глотание амфетамина и бесконечное поглощение черного кофе.